Дороти Паркер. Чудный старый черт. Старые Сибейны годами и то бы не преуспели в превращении своей гостиной в камерный, но восхитительно цельный музей, посвященный пути от тяжелой болезни до гробовой доски. Но они и не пытались. Одни экспонаты, находившиеся в комнате, были свадебными подарками, другие выставлялись на время – как подмена для износившихся и состарившихся вещей. Были и те, что привез с собой старик, когда 5 лет назад въезжал к Бейнам. Удивительным образом вся эта эклектика была связана одной тематикой, словно кто-то фанатично увлеченный, не обращая внимания на потраченное для достижения результата время, методично превращал гостиную Бейнов в домашний аттракцион ужасов, слегка приспособив его под семейные нужды. Комната была с высоким потолком, отделанным темным старым деревом, что неизбежно заставляло вспоминать о серебряных ручках и кантующихся кистях гроба. Обои были цвета несвежей горчицы, чья темная расцветка, когда-то игравшая золотом, превратилась в линии и мазки, в которых впечатлительные особы видели полчища разбитых голов и замученных силуэтов, некоторые безглазые, некоторые с запекшимися ранами вместо ртов. Мебель была темной, громоздкой и издавала болезненные скрипы, внезапные резкие скрипы, которые, казалось, вырывались из ее храброго молчания только тогда, когда она больше не могла выносить. От потертых гобеленовых подушек исходил спертый землистый запах, и, как ни старалась миссис Бэйн, в щелях все равно скапливалась пушистая серая пыль. Посреди стоял стол, поддерживаемый напряженными руками 3 резных фигур, явственно женских по пояс, незаметно исчезающих в путанице свитков и чешуек. На столе покоился ряд ни разу не открытых книг, по бокам подпертый плечами 2 гипсовых слонов, выкрашенных в бронзу, навечно обреченных на свой утомительный труд. На массивной каминной полке с тяжелой резьбой красовалась ярко раскрашенная фигурка кудрявого крестьянского мальчика, искусно запечатлевшая его застывшим навсегда, сидя на полке, свесив 1 ногу. Он был навечно погружен в удаление занозы из пухлой ступни, и его круглое личико реалистично сморщилось от жестокой боли. Прямо над ним висела гравюра на стали, изображающая гонку колесниц, клубящуюся пыль, бешено мчащиеся колесницы, возницы, яростно хлещущие своих обезумевших лошадей. Сами лошади, пойманные художником, за мгновение до того, как их сердца разорвались, и они упали на свои следы. Противоположная стена была отдана религиозному искусству. Гравюры на стали с изображением распятия, изобилующие жуткими деталями. Далее гравюра сепии с изображением мученичества святого Себастьяна. Веревки глубоко врезались в руки корчащегося на столбе, стрелы, ощетинившиеся в плотном, мягком на вид теле. Затем акварельная копия Богоматери скорбящей, полные муки глаза, поднятые к холодному небу, большие горькие слезы, застывшие навсегда на бледных щеках, выглядящих еще бледнее из-за похожих на могилу драпировок, которые окутали голову. Под окнами висела картина маслом, изображавшая 2 заблудших овец, отчаянно прижавшихся друг к другу посреди дикой метели, вклад старика в обстановку комнаты. Миссис Бэйн имела обыкновение рассказывать о картине в том духе, что ее рама стоила денег, но она не знала, сколько. Пространство на стене рядом с дверью было отведено для небольшого произведения современного искусства, которое однажды привлекло внимание мистера Бэйна в витрине магазина канцелярских товаров. Цветная гравюра, изображающая железнодорожный переезд с поездом, неумолимо приближающимся к нему, и низкий красный автомобиль, пытающийся пересечь рельсы, прежде чем железный ужас унесет его в вечность. Нервные посетители, которым ставили стулья лицом к этой сценке, обычно старались пересесть, чтобы полностью сосредоточиться на разговоре. Украшения, аккуратно расставленные на столе и пианино, включали маленькую позолоченную копию умирающего льва из Люцерны, такого же маленького облупленного гипсового Лаокоона и свирепого фарфорового котенка, вечно готового наброситься на пухлую и беспомощную фарфоровую мышь. Последний был одним из свадебных подарков самого старика. Миссис Бэйн поясняла тоном, далеким от трепета, что он очень старый. Пепельницы персидской чеканки были в форме гротескных голов, покрытых пучками седых человеческих волос, с выпученными мертвыми стеклянными глазами и ртами, растянутыми в огромные зияющие отверстия, в которые те, у кого хватало духу, могли стряхнуть пепел. Таким образом, мельчайшие детали комнаты сохранили свою душу и индивидуальность, дополняя и без того мрачный эффект. Но три человека, сидевшие сейчас в гостиной Бэйнов, нисколько не были угнетены окружающей обстановкой. Двое из них, мистер и миссис Бэйн, не только потратили 28 лет, чтобы сжиться с этой комнатой, но прежде всего были ее преданными апологетами. И никакое окружение, каким бы мрачным оно ни было, не могло сравниться с аристократическим спокойствием сестры миссис Бэйн, миссис Уиттекер. С какой церемонной снисходительностью она взгромоздилась на тот самый стул, на котором сейчас сидела, ласково улыбаясь стакану сидра, который она держала в руке. Бэйны были бедны, а миссис Уиттекер, как это принято называть, удачно вышла замуж. И никто из них никогда не упускал из виду оба эти факта. Но доброжелательная терпимость миссис Уиттекер проявлялась не только к ее менее удачливым родственникам. Это распространялось на друзей ее юности, трудящихся, искусство, политику, Соединенные Штаты в целом и Господа Бога, который всегда оказывал ей наилучшие услуги. Она могла бы дать ему отличную рекомендацию в любое время. Все трое сидели с видом людей, которые хотят провести приятный вечер. В воздухе витала атмосфера ожидания, приятная легкая нервозность тех, кто ждет, когда поднимется театральный занавес. Миссис Бэйн принесла сидр, разлитый в лучшие бокалы, и подала немного своего орехового печенья на тарелке, расписанной вручную изображениями вишневой грозди. Той самой тарелки, которую она использовала под сэндвичи, когда несколько лет назад ее карточный клуб собирался у нее дома. Она немного поностальгировала об этом сегодня вечером, прежде чем вытащить тарелку с вишнями, а затем, быстро приняв решение, решительно высыпала на нее печенье. В конце концов, это был повод, пусть и неофициальный, но все же повод. Старик умирал наверху. К 5 часам того же дня доктор сказал, что он сильно удивится, если старик продержится до полуночи. «Сильно удивится», — подчеркнул он. Им не было нужды собираться у постели старика. Он не узнал бы никого из них. На самом деле он уже почти год как никого не узнавал, обращаясь ко всем по чужим именам и задавая им серьезные, вежливые вопросы о здоровье мужей, жен или детей, принадлежавших к другим ветвям семьи. А сейчас он был и вовсе без сознания. Мисс Честер, медсестра, которая была с ним после этого последнего удара, как нарочито называла очередной инсульт миссис Бэйн, была вполне компетентна, чтобы находиться рядом и присматривать за ним. Она пообещала позвонить им, если, по ее тактичным словам, она увидит какие-либо признаки. Так что дочери и зять старика ждали в теплой гостиной, потягивали сидр и разговаривали тихими, вежливыми голосами. Миссис Бэйн чуть всплакивала в паузах разговора. Она всегда плакала легко и часто. И все же, несмотря на многолетнюю практику, у нее это получалось не очень хорошо. Ее веки порозовели и стали липкими, а нос выдавал рулады почти монотонного сопения. Она громко и добросовестно шмыгала носом и часто снимала пенсне, чтобы вытереть глаза скомканным носовым платком, серым от сырости. У миссис Уиттекер тоже был носовой платок, но она, казалось, держала его в ожидании. Она была одета в подходящий случаю черный крепдышин. Она не надела свою булавку с лазуритом, браслет из оливина и кольца с топазами и аметистами, оставив их дома в ящике комода, взяв с собой только свой лорнет на золотой цепочке на случай, если нужно будет что-то прочитать. Платье миссис Уиттекер всегда соответствовало случаю, поэтому в ее осанке всегда было то спокойствие, которым может наслаждаться только правильно одетый человек. Она была признанным авторитетом в том, где размещать монограммы на белье, как инструктировать рабочих и что говорить в письмах с соболезнованиями. Слово «леди» преобладало в ее речи. Она часто пророчила, что «порода – это главное». Миссис Бэйн была одета в мятую, белую рубашку с поясом и старую синюю юбку, которые она приберегла для дел по кухне. У нее было достаточно времени, чтобы переодеться после того, как она сообщила по телефону о вердикте врача своей сестре. Но она вовсе не была уверена, что это нужно делать. Она думала, что миссис Уиттекер предполагает немного растерянной неряшливости в такое-то время и, возможно, даже сама проявит ее в мягкой форме. Миссис Бэйн взглянула на тщательно завитую каштановую прическу своей сестры и нервно огладила свои собственные седые растрепанные волосы с прядями почти лаймового цвета с небольшой завитушкой сзади. Ее веки снова стали влажными и липкими, и она свесила пенсне на указательный палец, поднося влажный носовой платок к лицу. В конце концов, напомнила она себе и остальным, это был ее бедный отец. «Ах, ну это все к лучшему», — пояснила миссис Уиттекер своим мягким, терпеливым голосом. «Ты бы ведь не хотела, чтобы отец мучился дальше», — заметила она. Мистер Бэйн вторил ей, словно озаренный этой идеей. Миссис Бэйн нечего было им ответить. Нет, она бы не хотела, чтобы старик продолжил страдать. 5 лет назад миссис Уиттекер решила, что старик стал слишком стар, чтобы жить одному с одной лишь старой Энни, что готовила и присматривала за ним. То, как он жил один, скоро бы стало выглядеть неправильно, раз у него были дети, которые должны заботиться о нем. Миссис Уиттекер всегда предотвращала события до того, как они доходили до той стадии, когда они выглядели неправильно. Так что ему пришлось переехать к Бэйнам. Кое-что из его мебели было продано нескольким вещицам, вроде его серебра, его напольных часов и персидского ковра, купленного им на Всемирной выставке. Нашлось место в собственном доме миссис Уиттекер, а кое-что он привез с собой к Бэйнам. Дом миссис Уиттекер был намного больше, чем у ее сестры. У нее было 3 слуг, а детей не было. Но, как она рассказывала своим друзьям, она, превозмогая себя, позволила Элли и Льюису забрать старика. «Видите ли», — поясняла она, понизив голос до тона, предназначенного для не самых приятных тем. «Элли и Льюис, ну, им не так уж, чтоб везло». Так стало ясно, что старик будет удачей для Бэйнов, когда переедет к ним. Не то чтобы оплачивая свое проживание, это немного чересчур просить своего отца платить за еду и проживание, словно он был посторонним. Но, предполагала миссис Уитакер, он мог бы помочь с покупками всего необходимого для поддержания дома. И старик действительно внес свой вклад в хозяйство Бэйнов. Он купил электрический обогреватель и электрический вентилятор, новые занавески, вторые рамы для окон и светильники. Все для своей спальни. И у него теперь была хорошенькая маленькая ванная для личного пользования, сделанная из маленькой комнаты для гостей, примыкавшей к спальне. Он днями бродил по магазинам, пока не нашел кофейную чашку, достаточно большую на его вкус. Он купил несколько больших пепельниц и дюжину банных полотенец большого размера, которые миссис Бэйн пометила его инициалами. А каждое Рождество и день рождения он дарил миссис Бэйн круглую, новую, блестящую 10-долларовую золотую монету. Конечно, он дарил золотые монеты и миссис Уитакер тоже, в похожих и соответствующих случаях. Старик всегда гордился своей справедливостью. Он часто говорил, что он не из тех, кто проявляет какой-либо фаворитизм. Миссис Уитакер была кем-то сродни шекспировской Корделии для своего отца в его преклонные годы. Она приходила к нему несколько раз в месяц, принося желе или гиацинты в горшках. Иногда она посылала за ним свою машину с шофером, чтобы он мог спокойно проехаться по городу, а миссис Бэйн могла получить возможность оставить свою стряпню и сопровождать его. Когда миссис Уитакер уезжала в поездки со своим мужем, она почти никогда не забывала посылать отцу открытки с фотографиями различных достопримечательностей. Старик ценил ее привязанность и гордился ею. Ему нравилось, когда ему говорили, что она такая же, как он. «Это Хэтти», — обычно говорил он миссис Бэйн, — «она прекрасная женщина, прекрасная женщина». Как только она услышала, что старик умирает, миссис Уитакер сразу же прибыла, остановившись только для того, чтобы переодеться и поужинать. Ее муж был в лесу с какими-то мужчинами на рыбалке. Она объяснила Бэйнам, что беспокоить его не было смысла, он не смог бы вернуться той ночью. Как только... если что-нибудь случится, она телеграфирует ему, и он сможет вернуться как раз к похоронам. Миссис Бэйн сожалела, что он так далеко. Ей нравился румяный, веселый, громкоголосый свояк. «Очень жаль, что Клинт не может присутствовать», — сказала она, повторяясь. «Он так любит сидр», — добавила она. «Отец», — сказала миссис Уитакер, — «всегда очень любил Клинта». Старик в ее словах уже отошел в прошедшее время. «Всем нравится Клинт», — констатировал мистер Бэйн. Он включил и себя в список всех. В последний раз, когда он разорился, Клинт дал ему должность клерка, которую он с тех пор и занимал на фабрике. В целом было понятно, что это произошло благодаря вмешательству миссис Уитакер, но все же это была работа на фабрике Клинта, и именно Клинт платил ему зарплату. А $40 в неделю – это $40 в неделю. «Я надеюсь, что он непременно будет здесь и будет вовремя к похоронам», — сказала миссис Бэйн. «Я полагаю, это будет в среду утром, Хэтти?» Миссис Уитакер кивнула. «Или, возможно, около 2 часов дня в среду», — поправилась она. «Я всегда думала, что это милое время». «У отца есть сюртук, Элли?» «О, да», — с готовностью сказала миссис Бэйн. «Вычищен и выглажен. У него есть все. Хотя я заметила на днях на похоронах мистера Ньютона, что на нем был галстук, скорее синего цвета. Полагаю, что сейчас так носят. Молли Ньютон всегда в курсе моды, но я не знаю». «Я думаю», — твердо заявила миссис Уитакер, «для пожилого джентльмена нет ничего прекраснее черного». «Бедный старик», — сказал мистер Бэйн, качая головой. «Ему было бы 85, доживи он до следующего сентября. Что ж, я полагаю, что все это к лучшему». Он сделал небольшой глоток сидра и взял еще одну печеньку. «Чудесная, чудесная жизнь», — резюмировала миссис Уитакер. «И замечательный, замечательный пожилой джентльмен». «Но прямо с языка сняла», — сказала миссис Бэйн. «Да, он ведь до последнего всем так живо интересовался. Все расспрашивал. Элли, сколько ты сейчас должна отдать за яйца? Или, Элли, почему бы тебе не сменить мясника? Этот тебя грабит. Или, Элли, с кем ты разговаривала по телефону?» Он весь день так мог. Все об этом говорили. «И он всегда спускался к обеду вовремя», — припомнил мистер Бэйн, хихикая. «Боже мой! Он всегда поднимал бучу, когда Элли недостаточно быстро, по его мнению, нарезала ему мясо. Всегда вспыльчивым, скажу я вам. Таким был старик. Не потерпел бы, чтобы мы наняли кого-нибудь его кормить. Ни гроша бы на это не дал. 84 года, а он сидит прямо там, за столом, с нами». Они наперебой рассказывали об уме и живости старика, как родители рассказывают друг другу анекдоты, а не по годам развитых детях. «Только в прошлом году ему понадобилась помощь подниматься и спускаться по лестнице», — сказала миссис Бэйн. «Поднимался по лестнице в полном одиночестве, а ему ведь больше 80 лет». Миссис Уитакер была удивлена. «Я помню, ты говорила, что однажды, когда Клинт был здесь, — отметила она, — Клинт сказал: ну, если ты не сможешь подниматься по лестнице к 80 годам, когда же ты научишься?» Миссис Бэйн лишь вежливо улыбнулась, ведь это сказал ее Шурин. «Скажи это кто-то другой, и она была бы потрясена и ранена». «Так точно», — сказал мистер Бэйн. «Замечательно». «Единственное, о чем я жалею», — сказала миссис Бэйн после паузы, — «мне бы хотелось, чтобы он немного по-другому относился к полу. Почему-то я чувствую себя не в своей тарелке с тех пор, как Пол пошел на флот». Голос миссис Уитакер перешел на тон, используемый для тем, которые обсуждаются снова и снова. «Ну, Элли, — сказала она, — ты же сама знаешь, что это было лучшее, что могло случиться. Отец сам тебе об этом часто говорил, и очень часто. Пол был молод, и ему хотелось, чтобы все его юные друзья бегали по дому, хлопали дверями и поднимали всевозможный шум. И это было бы ужасной помехой для отца. Ты должна понимать, что отцу было больше 80 лет, Элли». «Да, я знаю», — сказала миссис Бэйн. Ее взгляд упал на фотографию сына в форме моряка, и она вздохнула. «И кроме того», — миссис Уитакер торжествующе указала на очевидное, «теперь, когда мисс Честер здесь, в комнате Пола, для него там не нашлось бы места. Так-то, сама видишь». Последовала довольно долгая пауза, в конце которой миссис Бэйн обратилась к другому вопросу, который ее беспокоил. «Эти, — сказала она, — я полагаю, я думаю, может, нам следует сообщить Мэтту?» «Я не должна», — сказала миссис Уитакер спокойно. Она всегда очень болезненно распоряжалась своими «должна» и «буду». «Я только надеюсь, что он не увидит сообщения в газетах, чтобы прийти на похороны. Если ты хочешь, чтобы твой брат явился пьяным на отпевание, Элли, то я вовсе нет». «Но я думал, что он исправился», — сказал мистер Бэйн. «Я думал, с ним все в порядке с тех пор, как он женился». «Да, я знаю, знаю, Льюис», — устало сказала миссис Уиттекер. «Я все об этом уже слышала. Все, что я говорю, это то, что я знаю, кто такой Мэтт». «Джон Лумис говорил мне, — отчитывался мистер Бэйн, — что он гулял мимо Акрона и заходил повидаться с Мэттом. Сказал, что они поселились в милом маленьком местечке, и, кажется, он прекрасно справляется. Сказал, что она словно домохозяйка из коробки с крекерами». Миссис Уиттекер улыбнулась. «Да, — сказала она, — Джон Лумис и Мэтт всегда были как два сапога. Нельзя поверить ни единому их слову. Возможно, она... действительно казалась хорошей хозяйкой. Я не сомневаюсь, что она очень хорошо сыграла эту роль. Мэтт никогда не скрывал того факта, что она была на сцене почти год. Увольте меня от приглашения этой женщины на похороны отца. Если вы хотите знать мое мнение, то я думаю, что Мэтт, женившись на подобной женщине, приблизил смерть отца». Бэйны сидели в благоговейном страхе. «И особенно после всего, что отец сделал для Мэтта», добавила миссис Уиттекер. Ее голос дрожал. «Но мне стоило об этом подумать». Мистер Бэйн был рад согласиться. «Я помню, как старик пытался помочь Мэтту встать на путь истинный. Он ходил на поклон к мистеру Фуллеру, а в то время Мэтт работал в банке, и объяснял ему. «Слушайте, мистер Фуллер, — говорил он, — я не знаю, знаете ли вы, но этот мой сын всегда был черной овцой в семье. Он вроде как подбухивал, — говорил он, — и пару раз попадал в неприятности. Если бы вы просто приглядывали за ним, чтобы он оставался трезвым, то это было бы для меня большим одолжением». «Мистер Фуллер сам рассказывал мне об этом. Сказал, что это было прекрасно, то, как старик пришел прямо к нему и так откровенно все рассказал. Сказал, он никогда бы и не подумал, что у Мэтта все так плохо. Хотел разузнать побольше». Миссис Уиттекер печально кивнула. «О, я знаю, — сказала она, — отец поступал так снова и снова. А потом, что бы там ни было, Мэтт сорвался и не пришел на работу». «А когда Мэтт сидел без работы, — сказала миссис Бэйн, — отец оплачивал его разъезды, и бог знает, что еще. Когда Мэтт был уже взрослым мужчиной, а ему ведь исполнилось 30 лет, отец взял его с собой в Ньюэнс-эн-Меллис и купил ему совершенно новый костюм, сам все подобрал. Он всегда говорил, что Мэтт из тех, кого обманут и глазом не моргнут, если он зайдет в магазин один. Мой отец терпеть не мог видеть, как кто-то позволяет себя надуть, — прокомментировала миссис Уиттекер. «Помнишь, как он всегда говорил? Любой может заработать деньги, но нужно быть действительно умным, чтобы сохранить их». «Я полагаю, он довольно богатый человек», — сказал мистер Бэйн, резко возвращая старика в настоящее. «Ох, и богатый!» — улыбка миссис Уиттекер излучала доброту. «Но он действительно хорошо улаживал свои делишки. Отец справлялся вплоть до последнего. Клинт говорит, что все дела в отменном состоянии». «Он показал тебе завещание, не так ли, Хэтти?» — спросила миссис Бэйн, скручивая бахрому манжеты в маленькие косички своими тонкими жесткими пальцами. «Да», — сказала ее сестра. «Да, он это сделал, он показал мне завещание. По-моему, это было чуть больше года назад. Знаешь, как раз перед тем, как он начал сдавать». Она откусила маленький кусочек печенья. «Жутко здорово», — сказала она. Она разразилась легким игристым смехом. Смехом, который использовала на чаепитиях, свадебных приемах и относительно официальных обедах. «Знаешь», — продолжила она, словно рассказывала интересную историю, Он решил оставить мне все деньги. «Почему, отец?» – спросила я, как только прочитала эту часть. Но похоже, что он вбил себе в голову мысль, что мы с Клинтом сможем позаботиться о деньгах лучше, чем кто-либо другой. А ты знаешь, каким был отец, когда он что-то решил? Можешь представить, что я чувствовала? И слова вымолвить не могла. Она снова засмеялась, качая головой в смущенном недоумении. «Ох, Элли», — сказала она, — «он оставил тебе всю мебель, которую привез сюда с собой, и все вещи, которые он купил с тех пор, как приехал. Льюису достанется собрание сочинений Текерея, а деньги, которые он в свое время одолжил Льюису, чтобы тот попытался заняться скобяным бизнесом, будут считаться подарком». Она откинулась назад и посмотрела на них, улыбаясь. «Льюис вернул почти все деньги, которые отец одолжил ему в тот раз», — сказала миссис Бэйн. «Там оставалось всего около $200, и тогда он бы полностью расплатился». «Это подарок», — настаивала миссис Уитакер. Она наклонилась и похлопала своего шурина по руке. «Ты всегда нравился отцу, Льюис», — тихо сказала она. «Бедный старик», — пробормотал мистер Бэйн. «Там было что-нибудь про Мэтта?» — спросила миссис Бэйн. «Ох, Элли!» — укоризненно отозвалась миссис Уитакер. «Как только ты вспомнишь обо всех деньгах, которые отец тратил и тратил на Мэтта, мне кажется, что он сделал более чем достаточно». «Более чем достаточно». А потом, когда Мэтт переехал и женился на той женщине, и все молчком, отец обо всем узнавал от незнакомых людей. Не думаю, что кто-то из нас понимает, как это ранило отца. Он никогда об этом не говорил, но я не думаю, что он когда-либо смирился. Слава богу, бедная дорогая мама не дожила до того, чтобы увидеть, каким стал Мэтт». «Бедная мама», — дорожащим голосом произнесла миссис Бэйн и снова пустила в ход сероватый носовой платок. «Я словно вновь ее слышу. А теперь, дети, — обычно говорила она, — ради всего святого давайте все постараемся поддержать вашего отца в хорошем настроении. Если она это говорила раз, то потом повторяла сотни раз. Помнишь, Хэтти?» «Помню ли я?» — сказала миссис Уитакер. «А ты помнишь, как они играли в вист и как отец приходил в ярость, когда проигрывал?» «Да», — взволнованно воскликнула миссис Бэйн, — «и маме приходилось жульничать, чтобы наверняка у него не выиграть. Она так наловчилась, что справлялась на 5». Они тихо рассмеялись, предавшись воспоминаниям о давно минувших днях. Приятная задумчивая тишина воцарилась вокруг них. Миссис Бэйн подавила зевок и посмотрела на часы. «10:11», — сказала она. «Боже мой, я и не знала, что уже так поздно. Я надеюсь...» Она остановилась как раз вовремя, покраснев от того, каким было ее желание. «Видите ли, мы с Лью привыкли рано ложиться спать», — пояснила она. «Отец спал так чутко, что мы не могли принимать гостей из-за того, что беспокоили его. Раньше, до того, как он переехал сюда, мы могли собираться, чтобы немного поиграть в бридж или что-то в этом духе. Если мы хотели пойти в кино или куда-нибудь еще, он твердил, что его бросают одного, и мы просто вроде как перестали куда-либо ходить». «О, да, старик всегда давал вам знать, чего он хочет», — сказал мистер Бэйн, улыбаясь. «Он был чудом, скажу я вам. Почти 85 лет». «Подумать только», — сказала миссис Уитакер. Над ними наверху со щелчком открылась дверь, и тяжелый быстрый топот прокатился вниз по лестнице. Мисс Честер ворвалась в комнату. «Ох, миссис Бэйн», — воскликнула она, — «старик, ох, он покинул нас. Я увидела, как он тянется за своим теплым молоком, будто хочет пить. Поэтому я поднесла чашку к его рту, а он как бы упал. И так он и спустил дух, весь в молоке». Миссис Бэйн мгновенно разразилась страстными рыданиями. Ее муж нежно обнял ее и разразился утешительным «ну-ну». Миссис Уиттекер встала, осторожно поставила бокал с сидром на стол, стряхнула носовой платок и направилась к двери. «Прекрасная смерть», — произнесла она. «Чудесная, чудесная жизнь, а теперь прекрасная, мирная смерть. Ох, это самое лучшее, Элли, это самое лучшее». «Ну да, это так, миссис Бэйн, это самое лучшее», — искренне сказала мисс Честер. «Это прямо благословение, вот что это такое». Все вместе они подняли миссис Бэйн по лестнице. Конец.